Франсуа Рабле. Самым значительным и в то же время самым ярким писателем французского возрождения был Франсуа Рабле. Этот энциклопедически образованный гуманист, знаток античного мира, охотно демонстрировавший свою обширную классическую эрудицию, был множеством нитей связан с традициями французской демократической культуры. Особенно близок ему мир площадного веселья, задорного, вольнолюбивого, яркого. Примечание. Смотрите «Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Москва. 1965 год». Конец примечания. В его творчестве с наибольшей силой воплотился раскрепощенный творческий гений ренессансной Франции. Родился Франсуа Рабле, 1494-1553 годы, в небольшом старинном городке Шиноне в провинции Турень. Он был младшим сыном состоятельного адвоката. Родители, видимо, решили сделать его клириком. Они отправили 9-летнего Франсуа в один из монастырей. Через некоторое время Франсуа стал послушником, а в 1520 году постригся в монахи. За монастырской стеной протекли ученические годы молодого Рабле. Обрывки обветшавшей средневековой учености не могли, разумеется, удовлетворить любознательного юношу. Его уже коснулись новые веяния. Классическая древность привлекала его пристальное внимание. Он бегло пишет по латыни и сочиняет греческие стихи. Прославленный эллинист Гильон Бюде откликается на его послание. Но то, что вызвало одобрение ученых-гуманистов, казалось монастырским властям предосудительным и опасным. Увлечение языческой стариной, по их мнению, попахивало ересью. Поэтому в кельях Рабле и его друга, такого же любознательного инока, был произведен тщательный обыск. В руки обскурантов попало много крамольных книг и рукописей, в том числе произведения Эразма Роттердамского. Провинившихся подвергли суровому наказанию, лишив возможности читать и писать. В конце концов, им удалось бежать из монастыря. К счастью, у них нашлись влиятельные заступники. Получив от папы Климента VII разрешение перейти в другой монастырь, Рабле ничего не сделал для того, чтобы упрочить свою церковную карьеру. Зато с неослабевающей энергией продолжал он свои научные занятия и вскоре стал одним из самых образованных людей того времени. По справедливому замечанию Анатоля Франса, его ученость питалась не только книгами, но и непосредственными наблюдениями. Это была ученость не буквоеда, а мыслителя. За словами он видел предметы, видел живую жизнь. Примечание. Франс. Собрание сочинений. Москва, 1959 год, том 7, страница 705. Конец примечания. В 1530 году Рабле поступил на медицинский факультет университета в Монпелье. Успешно окончив курс, он направился в Лион, являвшийся, как это уже отмечалось выше, одним из крупнейших центров тогдашней Франции, и там получил место врача в городской больнице. И в качестве медика Рабле не желал мириться с рутиной, стремился приобрести более совершенное познание мира, именуемого микрокосмом, то есть человека. С этой целью он принялся анатомировать трупы, приводя в ужас схоластов и святош. В Лионе Рабле издал также ряд греческих и латинских текстов медицинского и юридического характера, и среди них афоризмы знаменитого древнегреческого врача Гиппократа с пространными комментариями. Его ученая слава росла. Парижский епископ Жан де Белле, человек образованный, готовый покровительствовать знатокам древних языков, к тому же давний знакомый Рабле, взял его к себе в лекари. В свите епископа, посланного в Италию с ответственным дипломатическим поручением, Рабле в 1534 и 1535 годах посетил родину гуманизма. Он побывал во многих итальянских городах. Особенно большое впечатление произвел на него Рим с его античными памятниками. Впрочем, в вечном городе Рабле мог также наблюдать обычаи и нравы церковной знати, о которых в свое время не слишком лестно отзывался Эразм Роттердамский. Находясь в Италии, Рабле выхлопотал у папы индульгенцию, которая не только отпускала ему такие прегрешения, как самовольный уход из монастыря, но и разрешала врачебную практику при условии, если она не будет противоречить церковным канонам. Для Рабле это имело определенное значение, поскольку во Франции все выше поднималась волна католической реакции. Примерным монахом Рабле так и не стал. Продолжая с успехом заниматься медициной, в 1537 году он получил ученую степень доктора, проявляя одновременно интерес к ботанике, философии, юриспруденции, филологии и прочим наукам, он не смог обречь себя на монастырское затворничество. Его влекли новые места, интересные люди. Он встречался с Моро и де Перье. Будучи близок ко двору Маргариты Наварской, он навсегда сохранил глубокое уважение покровительницы гуманистов. Одно время он, видимо, склонился на сторону протестантов, но в дальнейшем убедился, что в своем фанатизме они нисколько не уступают ненавистным ему сорбонистам. Современники отмечали добросердечие Рабле, охотно помогавшего бедным и хворым. В последние годы он уже почти не исполнял своих церковных обязанностей. Умер он в Париже. Легенда больше всего приукрасила рассказ о его последних часах. Ему приписывают и меланхолическое обращение к окружающим: «Задернете занавес, фарс окончен», и знаменитые трудно переводимые скептические слова «Je vais curir le grand peut-être» — «Иду искать великое, быть может», и насмешку над священником, подававшим ему последнее причастие: «Мне смазывают сапоги для большого путешествия», и буфонное завещание: «У меня нет ничего ценного, я много должен, остальное я оставляю бедным». Как-то Рабле попало в руки, напечатанное в Лионе в 1532 году, лубочная книга «Великие и неоценимые хроники» о великом и огромном Гаргантюа, в основе которой лежала старинная французская народная сказка о великане Гаргантюа, хорошо известная еще в начале 15-го столетия. По словам Веселовского, это одна из тех народных книжек, какие начинают являться на переходе от средних веков к новому времени и, предваряя художественный протест Сервантеса, рисуют нам в карикатурном виде отживший мир рыцарских подвигов, романтических гигантов и волшебников. Примечание. Веселовский. Избранные статьи. Ленинград, 1939 год. Страницы 412-413, конец примечания. Королю Артуру, рассказывалось в книге, угрожают сказочные Гоги и Магоги. Желая ему помочь, могущественный волшебник Мерлин создает великана Грангузью и великаншу, его супругу. У них рождается сын Гаргантюа, который наносит поражение врагам короля. Изобилует лубочная хроника гротескными ситуациями и забавно-буфонно-сказочными подробностями. Так из слез плачущих великанов возникает горячий источник, в котором можно варить яйца. Гигантская кобыла Гаргантюа, защищаясь от мух, сметает хвостом целые леса. Пастух, приняв открытый рот спящего Гаргантюа за глубокую пещеру, прячется от волков между зубами великана. В Париже великан снимает городские колокола и прячет в карман и тому подобное. Описывая грандиозные пиры и празднества, автор не забывает упомянуть, сколько всего было съедено и выпито, сколько холста, сукна и атласа пошло на одежду Гаргантюа и так далее. Эта забавная книга навела Рабле на мысль написать роман, в котором бы популярные персонажи народной сказки обрели новую жизнь. Так и возник роман в пяти книгах Гаргантюа и Пантагрюэль, одно из самых замечательных созданий ренессансного гения. Четыре книги романа увидели свет в 1532-1552 годах. Заключительная пятая книга появилась уже после смерти автора в 1564 году. Возможно, что ее написал не сам Рабле, но кто-то из его единомышленников, располагавший набросками и наметками, оставленными великим гуманистом. Рабле заимствовал из народной книги имена героев и ряд эпизодов. Ей он обязан отдельными приемами, например, гротескным перечнем всевозможных предметов. Однако, используя буффонно-сказочную схему хроники, Рабле наполняет ее глубоким философским содержанием, усиливает он и сатирические тенденции лубочной книги. Его роман поднимает народный лубок на высоту большой гуманистической литературы. Такой яркостью образов, такого идейного богатства, такого полифонического стиля не знала литература до Рабле. Это огромное изогнутое зеркало, в котором причудливо отразилось буйное жизнелюбие старой веселой Франции, пробужденной к новой жизни в эпоху Возрождения. Веселые гальские шутки, шумное карнавальное озорство придают роману характерный раблезианский, так сказать, колорит. Автор то и дело стремится скрыть свое глубокомыслие под маской веселой буфонады. Это обстоятельство вводило в заблуждение многих близоруких критиков, видевших в романе всего лишь хаотическое нагромождение площадных анекдотов и острот. Сам Рабле в предисловии к первой книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» сравнивает свое творение с ларцом, на котором сверху нарисованы смешные и забавные фигурки, а внутри хранятся редкостные снадобья, приносящие человеку немалую пользу. «Положим даже», — продолжает автор, — «вы найдете там вещи довольно забавные, если понимать их буквально, и все же не заслушиваетесь вы пения сирен, а лучше истолкуйте в более высоком смысле все то, что, как вам могло случайно показаться, автор сказал спроста». Примечание. «Здесь и ниже» — перевод любимого. Конец примечания. И вот мы открываем этот удивительный роман, от которого, по признанию самого автора, скорее попахивает вином, чем церковным елеем, и сразу же на нас обрушивается шумный поток самых причудливых, самых диковинных событий. Рабле не стесняется нагромождать их одно на другое, пересыпать их шутовскими сентенциями, веселыми прибаутками. Этот поток бурлит, вздымается, пенится, клокочет, сверкает, переливается множеством красок. Подчас читателю кажется, что перед ним разбушевавшаяся стихия. Но если внимательно и без всякой предвзятости присмотреться к роману, то за его странными, почти хаотическими очертаниями мы без труда увидим очень умного и, несомненно, искусного автора. Открывается первая книга, 1534 год, описанием гигантского пира, устроенного королем утопии, название страны заимствовано у Томаса Мора, великаном Грангузью для своих подданных. Был Грангузью, что означает «большая глотка», большим шутником, любившим выпить до дна и закусить солененьким. Гостям подали требухи от 367 тысяч 14 жирных валов, и была она такая вкусная, что каждый облизывал пальчики. Так уже сразу попадаем мы в характерную атмосферу романа, наполненную ликованием раскрепощенной плоти, веселым шумом и гамом, звоном кувшинов и стаканов. Принимала в этом увеселении участие и жена Грангузью, великанша Гаргамелла. Ей предстояло скоро родить, и поэтому добряк Грангузью советовал ей не слишком налегать на потроха. Но Гаргамелла, невзирая на предостережение, съела этих самых потрохов 16 бочек, 2 бочонка и 6 горшков, после чего она родила сына, который появился на свет через левое ухо, язычным голосом заорал: «Локать! Локать!» «Ну и здоровенная же у тебя глотка!» «Que grand tu as!» — воскликнул прибежавший на крик младенца отец. Отсюда и пошло имя новорожденного Гаргантюа. А жажда у младенца была поистине необыкновенная. На него шло молоко от 17 913 коров. Ему еще не исполнилось и 2 лет, как он уже обладал 18 подбородками и испытывал особое пристрастие к возлияниям. Но вот настало время учить подрастающего Гаргантюа. Первым его наставником был «великий богослов», в кавычках, магистр Тубал Олаферн, в лице которого Рабле осмеивает схоластические методы средневекового обучения. Почтенный магистр так хорошо сумел преподать молодому великану азбуку, что тот выучил ее наизусть в обратном порядке, для чего потребовалось 5 лет и 3 месяца. Затем Гаргантюа проштудировал под руководством Олаферна ряд средневековых учебников с пространными комментариями Пустомелиуса Оболтуса, «Гроша Муцена» и других столпов схоластической учености, для чего потребовалось 18 лет и 11 с лишним месяцев. И все это Гаргантюа так хорошо усвоил, что на экзамене сумел все ответить наизусть в обратном порядке. 16 лет и 2 месяца читали они календарь, а когда великий богослов умер, место его занял магистр Жобалан Бриде, дурачина простофиля. Тем временем Гаргантюа рос и тучнел. Наставники не приучили его к опрятности, к умеренности в еде и питье. Он ел, сколько влезет, и прекращал еду не прежде, чем у него начинало пучить живот. Уйма времени уходила на игры в карты, кости и тому подобное, а также на посещение бесконечных церковных служб. Неудивительно, что с годами Гаргантюа все более глупел, тупел, становился рассеяннее и бестолковее. Схоластическому обучению, которое убивало много времени и забивало голову, не обременяя ее мыслями, Рабле противопоставляет свой педагогический метод. Примечание. Веселовский, страница 419. Конец примечания. Средневековое воспитание основывалось на мертвых текстах, не стремилось прокладывать путей к познанию окружающего мира, пренебрегало физическим развитием человека. Рабле хочет, чтобы из сферы безжизненных абстракций человек спустился на землю и обрел, наконец, самого себя в гармоническом развитии всех своих духовных и физических сил. С этой целью Рабле делает новым наставником Гаргантюа мудрого гуманиста Понократа, которому удается превратить Гаргантюа из неотесанного прожорливого олуха в умного, образованного и энергичного человека. Молодой великан уже не тратит попусту время. Вместо того, чтобы забивать голову всяким схоластическим хламом, он читает произведения итальянских гуманистов и, разумеется, творения античных ученых и поэтов, в том числе Плиния, Галена, Теофраста, Аристотеля, Гелиодора, Гесида и Вергилия. В этих книгах Гаргантюа находит много интересного и полезного. Они учили его мыслить, а также знакомились с реальным миром. Но не только из книг черпал Гаргантюа свои познания о природе и мире. Понократ позаботился о том, чтобы его ученик внимательно присмотрелся ко всему, что его непосредственно окружало, будь то растения и деревья, или звездное небо. Игральные карты служили ему для всякого рода остроумных забав, основанных на арифметике, и Гаргантюа пристрастился к математическим наукам. Большого успеха достиг он в геометрии, астрономии и музыке. Одновременно Гаргантюа тренировал свое тело. Он ловко скакал на коне, учился владеть оружием, играл в мяч, боролся, прыгал, плавал, управлял кораблем, лазил по деревьям, метал дротик, камень или алебарду, метко стрелял, подымал тяжелые гири и тому подобное. Примечание. Книга 1, глава 23. Конец примечания. Не пренебрегал Гаргантюа и физическим трудом, к которому феодальная знать относилась с презрением. Вместе с понократом он убирал сено, колол и пилил дрова, молотил хлеб, а также изучал различные ремесла. Он знакомился с тем, как плавят металл и отливают артиллерийские орудия, как изготовляют часы и печатают книги. Примечание. Книга первая, глава 24. Конец примечания. Не сторонились они и народных забав. Но в свободное от занятий время охотно смотрели акробатов, жонглеров и фокусников, с удовольствием прислушивались к их веселому краснобайству. По желанию отца, Гаргантюа в сопровождении Понократа посетил Париж. Он чуть было не увез соборные колокола, полагая, что они отлично заменят бубенцы на шее у его гигантской кобылы. А пока Гаргантюа занимался в Париже науками, на благословенную утопию, жившую в мире и довольстве, напал соседний король Пикрохол. Попытка Грангузье предотвратить войну ни к чему не привела, так как Пикрохол был одержим ненасытной жаждой завоеваний и не желал прислушиваться к голосу разума. Возможно, что, изображая резкими чертами этого вероломного тирана, промышляющего только о собственной выгоде, Рабле вспомнил об императоре Карле V, который столько горя причинил Франции. Пикрохол — это собирательный портрет всех агрессоров прошлого и будущего. «Растопчу, расстреляю, растрясу, разнесу, расшибу», — мрачно твердят его сатрапы. Примечание. Книга первая, глава 33. Конец примечания. А воинство Пикрохола, повинуясь приказам короля, все ломает и крушит на своем пути, не щадя ни бедного, ни богатого, ни храмов, ни жилищ. Примечание. Книга первая, глава 26. Конец примечания. Симпатии Рабле всецело на стороне миролюбивого и человечного Грангузьи, решительно осуждающего кровавые затеи своего соседа, ибо по евангельскому учению нам надлежит охранять и оборонять собственные наши земли, владеть ими и править, а не вторгаться с враждебными целями в чужие, и что в былые времена сарацины варваров именовалось подвигами, то ныне мы зовем злодейством и разбоем. Примечание. Книга первая, глава 46. Ирабле с видимым удовольствием повествует о том, как жители утопии под предводительством Гаргантюа, спешно вернувшегося из Парижа, нанесли поражение врагам, покусившимся на их независимость и благополучие. Вот когда пригодились Гаргантюа и умение владеть оружием, и крепкие мускулы, и ясность мыслей. Войско Пикрохола, состоящее преимущественно из каналий, грабителей и разбойников, было разбито на голову, а сам Пикрохол бежал и, если верить слухам, стал простым поденщиком в Лионе. Гаргантюа великодушно обошелся с побежденными, а добрый король Грангузье щедро одарил победителей.